или странно искаженными чувствами по отношению друг к другу. Всегда, когда дело касается комплиментов, мы самые настоящие. Черные дыры кому и когда их хватало. А те, что выпадают на нашу долю, доставляют удовольствие слишком недолго. Да, черная дыра, пожалуй, очень подходящий образ. Зато потом, когда дело доходит до нашего творчества, наших произведений, этих нежных младенцев, которых мы без чьей-либо помощи вывели из отложенных нами же самими яиц, берегись. Я, прихватив с собой сэндвич и лимонад, отправился в гостиную и включил видеомагнитофон. Много лет назад, во время своей первой поездки в Европу, я некоторое время провел в Дижоне. Рядом с моим отелем был небольшой парк, большую часть дня буквально запруженный людьми, поскольку он являлся единственным клочком зелени в округе. Кроме того, стояло лето, а парки и есть самое настоящее воплощение лета. Влюбленные, люди с собаками, младенцы, делающие первые шаги по мягкой июльской травке. Однако я заметил, что по какой-то причине даже в самые теплые и приятные вечера, часам к 10 вечера парк пустел. Оставались в нем почти до полуночи, только 4 женщины в черном. Они были разного возраста, от 30 до 70 или 80, по одной на каждое десятилетие или вроде того. Думаю, они были арабками, поскольку всегда громко переговаривались на гортанном с редуцированным звуком «л» языке, который смутно напоминал то ли пение, то ли призыв к молитве. Если черный цвет их одежды должен был свидетельствовать об их вдовстве, то это были самые веселые из когда-либо виденных мною вдов. Они каждый вечер сидели вчетвером на одном и том же месте, рассказывая друг другу разные истории. Я не упускал ни единой возможности понаблюдать за ними, поскольку они были просто неотразимы. Что бы ни говорила одна из них, остальные слушали ее с невероятно внимательными выражениями лиц и реагировали намного живее, чем любая моя аудитория. Они ахали, хлопали себя по щекам и затыкали себе рот сжатыми кулаками. Зато в конце их реакция обычно была одинаковой. «Да быть того не может!» Или дикий громовой хохот. Конечно же, я и понятия не имел, что они говорили на самом деле, но во всяком случае с расстояния в 50 футов это выглядело именно так. Эти женщины и их всепоглощающий интерес друг к другу не давали мне покоя. До тех пор, пока я не включил эпизод воспоминаний о них в начале своего фильма «Как правильно надевать шляпу». И именно с этого эпизода Уайт и Саша решили начать. 4 женщины, на сей раз в черных купальниках, сидящие в парке на берегу озера Алманор в Северной Калифорнии. Этот же городок Фил впоследствии использовал для съемок первой серии «Полуночь». Рот у меня был забит сэндвичем, и тем не менее я, так и не проживав, пробормотал, как же, черт возьми, они собираются это продолжить. Но, клянусь Богом, им удалось. Переход к следующим кадрам был просто превосходен. Маленькая рука кровавика поднимает пресс-папье из резного хрусталя и подносит его к объективу камеры.